притворяющихся добродетельными и иными являющихся по внешнему виду, иными же бывающих по внутреннему человеку, исполненных иной раз всякой неправды, полных зависти, рвения и зловония страстей чувственных, многие почитают как бесстрастных и святых, имея неочищенным око души, чтобы познать их прямо, и не в состоянии, будучи познать их по плодам их. А тех, которые живут в благоговейнстве, добродетели и простоте сердца, и суть воистину святы, не отличают от прочих людей, мимоходят их с небрежением и вменяют ни во что. Такие почитают говоруна и показливого, более учительным и духовным, а молчаливого и блюдущегося от празднословия почитают дикарем, необразованным и безгласным. От того, кто говорит в Духе Святом, высокоумные и недугующие дьявольскую гордыню отвращаются, как от высокоумного и горделивого, будучи словами его, паче поражаемы, чем приводимы в умиление и сокрушение. От того, кто мелет, как жернов, и говорит от чрева своего или по науке, хвалят и принимают, хотя он на деле спасения все лживо толкует. Таким образом, между такими нет никого, кто бы мог добрый, как есть на самом деле, распознать и видеть людей или дело спасения. «Блаженней, — говорит Бог, — чистее сердцем, яко тии Бога узрят. Чистым же сердце делают не одна, не две, не десять добродетелей, а все вместе, слившись, так сказать, в единую добродетельность, достигшую последних степеней совершенства». Однако же в таком случае добродетели одни не могут сделать сердце чистым без воздействия и пресещения Духа Святаго. Ибо как ковач, как бы искусно не умел он действовать орудиями, ничего не может сработать без действия огня, так и человек, пусть все делает со своей стороны для очищения сердца, пользуясь для сей цели добродетелями, как орудиями, но без пресещения огня Духа, все делаемое им остается бездейственным и бесполезным для его цели, так что это одно не имеет силы очищать нечистоту и скверну души. В божественном крещении мы получаем отпущение прегрешений, освобождаемся от прародительской клятвы и освящаемся наитием Святаго Духа, но совершенная благодать, как она означается в словах «вселюся в них и похожду», не тогда получаем, ибо это есть достояние совершенно утвержденных в вере и доказавших ее делами. Если же мы по крещению уклоняемся на скверные и злые дела, то совершенно теряем и всякое освящение. И уже покаянием, и исповедью, и слезами, соответственно делам, получаем опять сначала отпущение прегрешений, а потом и освящение Вышней благодатью. Через покаяние совершается омытие скверны прежних непотребных дел, а после такого очищения бывает причастие Святаго Духа, но не просто, а в силу веры, расположения, крепкой решимости стоять не падая, и смирение кающихся от всей души. И не только после проявления таких расположений, но и после того, как получится разрешение грехов от духовного отца и восприемника. Почему хорошо каждодневно каяться, как повелевает заповедь, ибо слова «покайтесь, приближись обо Царствие Небесное» возлагают на нас делание, неограничиваемое определенным временем, а всегдашнее. Благодать Всесвятаго Духа дается уневестившимся Христу душам как обручение или залог. И как жена без обручения не имеет твердой уверенности, что несомненно сочетается некогда с мужем, так и душа никогда не воспримет верного удостоверения, что будет вечно сопребывать с Владыкою своим и Богом, или таинственно и неизреченно сочетоваться с Ним и наслаждаться неприступной красотой Его, если не получить обручение или залога благодати Его и не возыметь в себе сознательно Его самого. Как обручение не бывает надежно, пока согласительные бумаги, в коих пишутся условия брака, не будут подписаны достойными веры свидетелями, так не бывает твердого сияния благодати прежде делания заповедей и стяжания добродетелей. Ибо что суть при заключении условия свидетели, тем при духовном обручении бывает делание заповедей и добродетелей. Через них всякий, имеющий спастись, получает совершенное обладание обручением, то есть благодатью Святаго Духа. Сначала, как бы пишутся брачные условия, деланием заповедей. Потом добродетелями они запечатлеваются и подписываются, и тогда жених Христос невесте душе дает перстень, то есть обручение Духа. Как невеста прежде брака получает от жениха только залог обручения, условленные же приданные и прочие обещанные дары ожидает получить после брака, так и невеста Христова, церковь верных и душа каждого из нас сначала получает от жениха только обручение Духа, вечное же благо и небесное царство, чает получить по исходе отсюда, будучи удостоверяема в том залогом обручения, который показывает ей все то, как в зеркале, и подтверждает несомненность получения того, в чем состоялось соглашение ее с владыкою своим и Богом. Как если невеста, разгневавшись по тому случаю, что жених замедлил в отлучке или, будучи занят другими делами, отложил на время совершения брака, презрит любовь его и брачный договор или изгладит, или раздерет, то вместе с сим тотчас лишается и всех надежд, столь много обещавших ей от жениха. Так обыкновенно бывает и с душою. Ибо когда кто из подвязающихся, сказав себе, «Доколь ж должен я страдать, терпеть всякие лишения», вознебрежет о подвижнических трудах и подвигах, и через нерадение о заповедях и оставление всегдашнего покаяния как бы изгладит и раздерет свои с Господом условия, то вместе с ним тотчас лишается и залога обручения благодати и совершенно теряет всякую надежду на Бога. Как невеста, обратив к другому любовь, какой обязана к обрученному с нею жениху, и начав жить с ним тайно или явно, не только не получает ничего обещанного ей женихом, но должна ожидать и достойного наказания и позора по закону, так тоже бывает и с нами. Ибо если какая душа, явно или тайно, приложит любовь к жениху Христу, но возлюбление какого-либо другого предмета, и сердце ее будет завладено им, то бывает ненавистно и омерзительно жениху, и недостойно сочетания с ним. Ибо он сказал: «Аз, любящий мя люблю». По таким признакам каждому надлежит распознавать, получил ли он обручение Духа от жениха и владыки Христа. Если получил, дочится держать сие и хранить, а если еще не сподобился получить, допочиться посредством дел благих, благопотребных деланий и теплого покаяния, поскорей получить его, и потом сохранить деланием заповедей и приумножением добродетелей. Обручение Святаго Духа неизъяснимое и для того, кто стяжал его, так как оно постигается непостижимо, держится недержимо, видится невидимо, живет, глаголит и движет того, кто стяжал его, отлетает из таинницы, в коей пребывает запечатленным, и опять обретается там нежданно, чем образует убеждение, что оно, как пресещение своего не делает утвержденным однажды навсегда, так отшествие своего невозвратным, после которого уже не возвратилось бы. Таким образом, стяжавший его, и когда не имеет его присущим обязательно, и есть, как бы имел его, и когда имеет его, в таком находится расположении, как бы не имел его. Как если когда кто, стоя в доме ночью, при дверях и окнах со всех сторон заключенных, отворит одно какое окно, то свет внезапно обдаст его блестящим сиянием, и он, не вынося такого сияния, тотчас закрывает очи свои, закутывается и прячется, так и когда душа, заключенная отовсюду в чувственное, выглянет как-нибудь умом своим сквозь окно вовне чувственное, и облистается сиянием сущего внутри ее обручения Святаго Духа, то, не вынося блистания божественного непокровенного света, тотчас трепетать начинает умом своим, вся прячется в саму себя и убегает как бы в дом какой, под покров чувственного и человеческого. «Вяжет ли кто огонь в недра, — говорит премудрый Соломон, — рис же своих не сожжет ли? А я говорю, кто, прияв внутрь сердца своего непокровенный небесный огонь Духа Святаго, не возгорится и не облистается, не воссияет и не возымеет блистаний божества в меру своего очищения и восприятия огня? Ибо восприятие огня идет вслед за очищением сердца. И опять, очищение сердца идет вслед за восприятием огня, то есть сколько очищается сердце, столько приемлет и божественной благодати. И опять, сколько приемлет оно благодати, столько и очищается. Когда же завершится сие, то есть и очищение сердца, и приятие благодати достигнут совершенства и полноты, тогда человек весь всецело бывает Бог по благодати. Как в доме кровля держится на основании с прочим зданием, а основание с прочим зданием кладется для держания кровли, поскольку то и другое необходимо и благопотребно, и ни кровля обыкновенно не устрояется без оснований с прочим зданием, ни основание с прочим зданием без кровли не составляет жилища пригодного для жизни, так и в душе. Благодать Святаго Духа блюдется исполнением заповедей, а исполнение заповедей полагается как основание для получения дара благодати Божией. И не благодать Святаго Духа обыкновенно не остается в нас без исполнения заповедей. Ни исполнение заповедей Божьих не бывает благопотребно и полезно без благодати Божией. Как дом бескровный, оставленный таким по нерадению строителя, не только не гош ни к чему, но еще служит в посмешище строителю, так и положивший основание исполнением заповедей и стены высоких добродетелей воздвигший, если не получит и благодати Святаго Духа с видением и ощущением того душевным, несовершен есть и составляет предмет сожаления для совершенных. А лишен благодати бывает таковой по следующим двум причинам: или потому, что пренебрег покаянием, или потому, что возмалодушествовав пред полным стяжанием добродетелей, как делом безмерно великим, оставил некоторые из них, которые, однако ж, хотя кажутся нам маловажными, но существенно необходимы для полного устроения и окончания дома добродетелей, так как невозможно, чтобы без них дом сей покровен был благодатью Святаго Духа. Если Сын Божий и Бог для того не сшел на землю, чтобы посредничеством Своим примирить с Отцем Своим нас, сущих врагов Ему, и с Собою сочетает нас осязательно посредством Святаго и Единосущного Духа Своего, то лишающийся такой благодати какую другую получит? Все, конечно, таковые ни с тем Отцем не примирился, ни с сим Сыном не имеет сочетания благодатью Святаго Духа. Соделавшийся причастным Божественного Духа от страстных похотей и сластей избавляется, а от естественных потребностей телесных не освобождается. Почему, как освободившийся от уз страстного похотения, вкусивший бессмертной славы и сладости и сочетавшийся с нею, понуждается непрестанно возноситься горе и с Богом пребывать, не позволяя себе даже на мгновение отступить от созерцания Его и ненасытного им наслаждения, а как связанный телом и тлением, отторгается им от горнего, влечется долу и возвращается к земному. Тогда такая бывает у него печаль о сем разлучении с горнем, какую, полагаю, испытывает душа грешника, разлучающаяся с телом. Как для телолюбивого и жизнелюбивого, для сластолюбивого и миролюбивого разлучение с семи предметами его любви есть смерть, так для любителя чистоты и Бога невещественного, и добродетели Воистину смерть есть, даже малое отступление от них сердцем. Ибо если видящий чувственный свет, когда смежит очи свои сам или другой, кто закроет ему их, тяготится, скорбит и долго сносить этого не может, особенно если смотрел на предметы нужные и дивные, не тем ли паче просвещаемый Духом Святым и видящий ясно в видении наяву и мысленно, в бодрственном состоянии и во сне те блага, которых око не видало, о которых ухо не слыхало, которые на сердце человеку не восходили и в которые сами ангелы Божии желают проникнуть, будет печалиться и скорбеть, если чем-нибудь будет отторгнут от созерцания их? Ибо это праведно кажется ему смертью и отчуждением от жизни вечной.